Глава 29. Откуда Свен, простой стражник, знает об ордене? Даже мой фамильяр не мог мне сказать ничего вразумительного. А этот еще и угрожает члену ордена. Такая осведомленность подозрительна. А почему Макентайр не опровергает домыслы Свена? Он что, настолько уверен в себе? А может, он считает, что я ничего не знаю об этом ордене? Да я и не должна знать. Откуда? Даже мой род, обладающий древней колдовской силой, не знал о нем. «Я догадываюсь, кто здесь главный сказочник», — спокойно произносит Мэтью. «Пожалуй, с ним тоже не мешает побеседовать, а то насаждает в неокрепшие умы всякую ересь. Что-то лорд слишком спокоен из-за того, что его разоблачили. Обвинение в колдовстве? Это же страшно. Здесь за это можно запросто сгореть на костре. Даже при моей буйной фантазии я не могу представить Макентайра, которого будут сжигать. Он слишком уверен в себе и умен для того, чтобы позволить себя казнить. Джейми, этих двоих в камеры. Отдает распоряжение Мэтью. Их мальчишку туда же. И отлови священника, он должен составить компанию этому святому семейству. Стражник быстро кивает. Зычным голосом зовет охрану. Вскоре Гвен и Свен отправляются в подземную тюрьму. Отчего-то меня беспокоит, какие там условия. Я так и не дошла с инспекцией до нижнего яруса замка. «Ну что ж, голубушки, поговорим теперь с вами», — ласковым голосом говорит Макентайр, а у меня волосы на теле встают дыбом. «Кто-то что-то хочет сказать в свое оправдание?» Молчание было ему ответом. Женщины смотрят на лорда испуганными глазами и молчат. «Если он их сейчас прикажет выпороть, то кто ужин будет готовить?» «Значит, верных хозяйки людей на кухне нет», — делает вывод Макентайр. «Готовьте ужин». Я не знаю, какое решение насчет вас примет леди Катриона, но я бы настоятельно рекомендовал ей заменить каждую из вас. Это еще почему? Решается задать вопрос, мучивший всех самое смелое. Потому что в замке не нужны воры и бездельники. Рявкает на них лорд, и женщины испуганно замирают, не смея возражать. Ужин должен быть готов без опозданий. Он решит участь многих из вас. Все за работу, а ты за мной. Показывает он на бедно одетую девушку, которая вызвалась рассказать нам о воровстве в замке. Мы выходим из кухни, а мой милый котик-шпион остается доедать сметану и колбасу. Потом мне расскажет, как себя вели эти кумушки. «Мэтью», — шепчу я ему, не замечая, как назвала его по имени. «Обвинение в колдовстве — это серьезно? В Корнуолле запрещена магия. У вас могут быть неприятности». «Моя милая наивная Катриона», — ласкающе произносит он, останавливаясь. Поднимает мою голову за подбородок, пристально глядя в глаза. Меня обвиняли в колдовстве не один раз, и я всегда выходил сухим из воды. Церкви деньги нужны больше, чем сожженные колдуны. Мэтью стоит неприлично близко, и это волнует меня. Он мягко улыбается, а я тону в его карих глазах, ласкающих меня взглядом так, что мурашки бегут по телу, и становится нестерпимо жарко в продуваемом всеми ветрами коридоре. Его ямочки на щеках и едва заметная щетина на подбородке вызывает во мне прилив нежности. Да и настоящих колдунов не сжигают. Они всегда могут откупиться. Костры Инквизиции пылают для мелких знахарок и ведунов, говорит Мэтью хриплым голосом, продолжая ласкать меня взглядом. Раздается тактичное покашливание, и я с трудом разрываю наш зрительный контакт. Разочарование так сильно, что хочется топнуть ножкой, как ребенок. Вот чего ей надо? Нельзя было немного подождать, тактично отвернувшись. Леди Катриона, «Проводите нас в свой кабинет, пожалуйста», — просит лорд, очерчивая контур моего лица большим пальцем, где нас никто не потревожит. От его двусмысленности лицо начинает пылать, и я лишь киваю, не в силах выдавить из себя ни слова. Мэтью отворачивается, и способность мыслить, хоть и не сразу, но все же появляется в моей голове. «Но ты приказал схватить священника. Церкви это может не понравиться». Предупреждаю я, как будто он сам не знает об этом. Но Макентайр беспечно заявляет. «Утрутся». Мне не нравится, что он не чувствует опасности. Слишком уверен, что может влиять на ситуацию. Это может плохо закончиться. Мы входим в кабинет. Я располагаюсь в кресле возле окна, а Мэтью показываю на место за столом хозяина. Он благодарно кивает. «Так что ты нам расскажешь, милая?» Ласково спрашивает он, указывая девушке на стул. «Леди Катриона права. На кухне в поместье воруют». Дрожащим от волнения голосом произносит девушка. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я. «Читала, что когда ты называешь человека по имени, он тебе больше доверяет». «Агнес, хозяйка», – представляется она. Проверю-ка я еще один постулат, прочитанный в книге, что если человек говорит о себе, то может рассказать очень много. Но подходит ли это для данной ситуации? Вроде не о ней речь, а о воровстве. «Так что ты хотела нам рассказать, Агнес?» – спрашивает лорд Макентайр. «Милорд, Гвен, старшая повариха, ворует продукты из кладовой хозяйки», – произносит Агнес, оглядываясь, словно ожидая, что Гвен выскочит из-за угла. «Я это знаю», – отеческим тоном говорит лорд. «Она и ее муж тащили все, что плохо прибито». «А то, что все организовал священник, вы тоже знаете?» – оглушает она нас таким признанием.